житие святого благоверного великого князя Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина Ярославских. Память 5-18 марта. Святой благоверный князь Феодор, по прозванию Черный, внук Владимира Мономаха, сын Ростислава Мстиславовича, князя Смоленского, родился в грозную для Руси годину польского нашествия, около 1237-1239 годов, и был в крещении наречен во имя святого великомученика Федора Стратилата, память 8-21 февраля, особо почитаемого русскими князьями-воинами. С юных лет он отличался смирением, строгой нравственностью и благочестием. И святому князю Феодору суждено было Богом прославиться в русской земле воинскими подвигами. В 1239 году, когда молитвами Пресвятой Богородицы святой воин-мученик Меркурий, память 24 ноября 7 декабря, избавил Смоленск от Батыева пленения, отрока Феодора в городе не было. Его увезли и укрыли на время войны в безопасном месте. В 1240 году умер его отец, князь Ростислав, правнук благоверного князя Ростислава Смоленского и Киевского. Представление 1168, память 14-27 марта. Старшие братья, наследники, поделили между собою земли отца своего, выделив младшему, отроку Феодору, маленький Можайск. Здесь прошло его детство, здесь учился он священному писанию, церковной службе и воинскому искусству. В 1260 году святой князь Феодор женился на Марии Васильевне, дочери святого благоверного князя Василия Ярославского. Представление 1249, память 3-16 июля, и стал князем Ярославским. У них родился сын Михаил, но вскоре святой Феодор овдовел. Он много времени проводил в ратных трудах и походах. Сына его воспитывала теща-княгиня Ксения. В 1277 году объединенные дружины русских князей, среди которых был святой Феодор, в союзе с татарскими войсками участвовали в походе в Осетинскую землю и во взятии славного града их, Тетякова. Союзные войска одержали в этой войне полную победу. Дело в том, что со времен святого Александра Невского, представление 1263, память 23 ноября 6 декабря, ханы Золотой Орды, видя несломленную духовную и военную мощь православной Руси, были вынуждены изменить свое отношение к ней, стали привлекать русских князей к союзу, обращаться к ним за военной помощью. Русская церковь промыслительно использовала это сближение для христианского просвещения инородцев. Уже в 1261 году стараниями святого Александра Невского и митрополита Кирилла III в Сарае, столице Золотой Орды, была учреждена епархия Русской Православной Церкви. В 1276 году Константинопольский собор под председательством патриарха Иоанна Векка 1275-1282 отвечал на вопросы русского сарайского епископа Феогноста о порядке крещения татар и принятии в православие бывших среди них монофизитов и несториан. В эти годы и оказался в Орде святой князь Феодор. Отличившийся ратными подвигами в осетинском походе, он вызвал к себе особенное расположение хана Менгутемира, который почтительно относился к православной церкви. Первый выдал ханский ярлык о церковной неприкосновенности митрополиту Кириллу. В летописи сказано: «О князе Феодора Ростиславовича, царь Менгутемир и царица его вельми любящие и на Русь его не хотящие пустите мужество ради и красоты лица его». 3 года пробыл святой Феодор в Орде. Наконец, царь отпустил его с великой честью, и князь прибыл в Ярославль. К этому времени супруга его Мария уже умерла. В городе правила княгиня Ксения с внуком Михаилом. Ярославцы не приняли вернувшегося из Орды князя. Не прияши его в оград, но рекоши ему. Сей град княгини Ксении, и есть у нас князь Михайло. Святой Федор должен был вернуться в Орду. Царица, жена хана Менгутемира, его любящее зело и хотящая за него честь свою дати. Такой брак имел бы для Руси большое значение. Хан долго не соглашался на него, считая русских князей своими улусниками, то есть вассалами, подданными. Выдать дочь за русского князя значило признать за ним равное достоинство. И еще важнее, это значило для хана признать превосходство православия, потому что прежде венчания нужно было, чтобы татарская царевна приняла святое крещение. Хан пошел на это. Слишком важен для него был союз с Русью, и царевну повелел за князя Федора дати, и повелел ее прежде крестить, а православной веры не повелел осквернить. Так женился святой Федор на дочери могущественного татарского хана Менгутемира, нареченной в крещении Анной. Царь же его весьма чтил и повелел ему садиться напротив себя, построил ему дворец, дал князе и бояре на послужение. Там, в Орде, и родились у святого Феодора Черного его сыновья, святой благоверный князь Давид, представление 1321 год, и святой благоверный князь Константин. Огромное влияние, которое святой Феодор приобрел в Орде, он использовал во славу русской земли и русской церкви. Православие все более укреплялось среди татар. Ордынцы усваивали русские обычаи, нравы и благочестие. Русские купцы, зодчие, мастера несли русскую культуру на берега Дона, Волги, Урала и дальше до самой Монголии. До сих пор археологи находят православные иконы, кресты, лампады по всей территории прежней Золотой Орды, вошедшей в состав России. Так начиналось великое миссионерское движение русской церкви на восток, просвещение светом евангельской истины всех племен до Великого океана. Русские православные князья и их дружинники, участвуя как союзники в монгольских походах, узнавали и осваивали бескрайние просторы Азии, Сибири и Дальнего Востока. В 1330 году, всего через 30 лет после смерти святого Феодора Черного, китайские летописцы напишут о русских дружинах в Пекине. Святой Феодор жил в сарае до 1290 года, когда пришла ему весть с Руси от града Ярославля, что его сын, первый князь Михаил, приставился. Дав князю богатые дары и большую дружину, хан отпустил его на Русь. Вновь став князем в Ярославле, святой Феодор начал ревностно заботиться об усилении и благоустроении своего города и княжества. Особенную любовь проявлял он к обители Преображения Господня. Слава его гремела по всей Руси, все князья искали с ним дружбы и союза, но он больше всех любил сына святого Александра Невского, Андрея Александровича, поддерживал его во всех начинаниях. Когда тот был великим князем Владимирским, ходил с ним в походы, делил радость побед и горечь поражений. В 1296 году едва не разразилась кровопролитная братоубийственная война между двумя группами князей. На одной стороне были святой Феодор и великий князь Андрей, на другой — святой Михаил Тверской, представление 1318, память 2-15 ноября, и святой Даниил Московский, представление 1303, память 4-17 марта. Но кровопролитие Божьей помощью удалось предотвратить. На Владимирском съезде князей, 1296 год, епископ Владимирский Симеон и епископ Сарайский Измаил сумели примирить обе стороны. Сам факт участия в съезде святого князя Феодора и сарайского владыки Измаила говорит о том, что первый употребил все свои дипломатические дарования и влияние в Орде, чтобы способствовать установлению мира на русской земле. Не порывались связи святого Феодора Черного с его отчизной, Смоленском, хотя княжить ему там было непросто. Так, в 1297 году святой Феодор ходил походом к Смоленску восстановить свои законные права на смоленское княжение, захваченное его племянником. Но взять город и стать снова смоленским князем ему в этот раз не довелось. Вскоре после того похода святой князь-воин занемог. 18 сентября 1299 года угодник Божий повелел перенести его в Спас-Преображенский монастырь, чтобы принять монашеское пострижение. Во время окончания обряда святой Феодор попросил прервать священное действие. По благословению игумена, во исполнение воли умирающего, князя вынесли на монастырский двор, куда сошлось уже множество ярославцев. И исповедался князь перед всем народом, если согрешил перед кем, или не любя держа на кого. И кто перед ним согрешил и враждовал на него, всех благословил и простил, и во всем вину на себя принял перед Богом и людьми. Лишь после этого решился смиренный воин завершить свой необычный и многотрудный жизненный путь принятием ангельского образа. Всю ночь игумен и братья молились над святым князем. В 2 часа ночи начали звонить к утренне. Напутствованный святыми тайнами Христовыми, святой Феодор безмолвно лежал на своем иноческом ложе. Когда же иноки начали третью славу псалтири, он осенил себя крестным знамением и предал душу Господу. Вид его в гробу был необычен. Чудно беззрите блаженного, не яко умерша, но яко живосуще. Светилось лице его солнечным, лучам подобно честными, сединами украшено, показуя душевную его чистоту. Представление святого благоверного князя Феодора отмечается церковью 19 сентября, 2 октября. После него в Ярославле правил его сын, святой Давид. Представление 1321. Второй из его младших сыновей, святой Константин, видимо, почил ранее. Церковное почитание святого князя Феодора в Ярославской земле началось вскоре после его смерти. В 1322-1327 годах по благословению и заказу епископа Ростовского Прохора в память почитаемого владыкой святого Феодора была написана и украшена миниатюрами знаменитая Феодоровская Евангелие. Епископ Прохор был прежде игуменом Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. Вероятно, он лично знал святого князя, мог быть очевидцем его всенародного покаяния. Историки думают, что лучшие миниатюры, вшитые в эту драгоценную рукопись, принадлежали более раннему Евангелию, владельцем которого был сам святой Феодор Черный, и который он привез с собой в Ярославль как благословение из родного Смоленска. 5 марта 1463 года были обретены в Ярославле нетленные мощи святого князя Феодора и чад его Давида и Константина, которые прославились чудесами. В следующем же году они были положены в каменную раку в соборной церкви Спасо-Преображенского монастыря. Летописец, очевидец события, записал под этим годом: «В ограде Ярославля, в монастыре святого Спаса, лежали три князя великие, князь Феодор Ростиславович, да дети его Давид и Константин, поверх земли лежали. Сам же великий князь Феодор велик был ростом человек, те у него сыновья Давид и Константин под пазухами лежали, за ним меньше его ростом были, лежали же в едином гробе». Это обстоятельство так запечатлелось в восприятии очевидцев и современников обретения его мощей, что запись об этом вошла в проложные жития князя Феодора и в иконописные подлинники. Житие святого князя Феодора Черного было написано вскоре по обретении мощей иеромонаха Мирославского Спасского монастыря Антонием по благословению митрополита Московского и всея Руси Филиппа I. Другая редакция жития была написана Андреем Юрьевым в Кирилло-Белозерском монастыре. Третье, наиболее подробное житие святого Феодора вошло в книгу степенную царского родословия, составленную при царе Иоанне Грозном и митрополите Макарии. Русский народ сложил о святом князе Феодоре духовные песни, которые на протяжении столетий распевали калики-перехожие. В них прославляются благочестие и правосудие, милосердие и благотворительность святого, его забота о строительстве и украшении храмов, сложность исторических судеб, суровость эпохи, бесчисленное множество врагов, не личных, но врагов России и Церкви, только ярче подчеркивают для нас величие подвига святых созидателей России.